В нем с опозданием заиграла профессиональная совесть. Он мечтает путешествовать. Уж не знаю, мсье Брабан вбил ему в голову эту идею, или она зародилась сама по себе, но он мечтает попутешествовать. Когда он слышит разговор о кораблях, спальных вагонах или автофургонах, он вздыхает. Да-да. Хоть он и старик, он все равно вздыхает. Стоит мсье Брабану вспомнить очередную страну, где он якобы побывал, как мсье Толю уже готов мчаться туда и не только туда. Не так давно он пил здесь перно один. Мсье Брабан был в отъезде, а мсье Брюньюир сказал, что не придет. Так что мсье Толю был один. Он попросил у меня расписание поездов, которые я ему принес. А затем более получаса изучал его, пока, в конце концов, оно не потребовалось другому клиенту, и мне не пришлось взять книжечку из рук старика. Я спросил его, не собрался ли он в путешествие. Он как-то странно на меня посмотрел и ответил, что, возможно, отправится за границу. Но пока не уехал. И, судя по всему, не собирается уезжать. В конце концов, обязательно ли путешествовать, чтобы потом преподавать географию детям? Я подозреваю, что он придумал себе эту блажь, чтобы не поддаться какой-нибудь другой. Глава 11. Лето было кошмарное. 4 месяца Тюкден оставался в Париже один, совсем один. Он был один, потому что человеческие существа, у которых он проживал, не могли стать для него даже подобием общества. Рядом, но за пределами его мира, родители вели ничтожное существование госслужащих на пенсии, лишенное всякого смысла. Так что все каникулы Тюкден был один, а каникулы в университете, как известно, растягиваются на 4 месяца. В тот год, который был 21-м в нынешнем веке, лето тоже продлилось 4 месяца, поскольку октябрь был исключительно хорош. Об июле у Тюкдена не сохранилось воспоминаний. Позднее он этому удивлялся, пытаясь вытащить из памяти то, что с ним тогда происходило. Но так и не вспомнил. Ему всякий раз казалось, что 1 месяц его жизни был недействительным. 30 дней выпали, опустошенные забвением, словно глазницы мертвого скота, выскобленные стервятниками. В общем, июль исчез, его проглотила пустота. Август был более наполненным, но наполняло его одно лишь отчаяние. Тюкден стал осознавать свое одиночество, но не отдавал себе отчета в том, что столь мучительным оно становится из-за его неспособности ощутить собственное присутствие. Под предлогом жары он обстриг лохмы, сбрил усики и сделал прическу подлетчика. В таком виде он отправился показаться на Елисейских полях, на улице Мира и в других местах. Всюду разгуливали красивые женщины в легких платьях. Тюкден ждал, что какая-нибудь из них кинется к нему на шею. Он прождал до ужина и вернулся перекусить к родителям, которые жили на улице Конвента. Вечером он отважился попытать счастье на больших бульварах. По ним тянулась обезвоженная толпа. Высунутые языки, прелые ноги. На углу улицы Ришелье его позвала проститутка. «Пойдем, красавчик!» Он смутился, развернулся и от оперы прибыл на площадь Сен-Мишель маршрутом А1. А затем снова отправился бродить. Возле Адеона он увидел перед собой существо женского пола, которое перемещалось легкими шагами. Больше на улице никого не было. Он догнал существо и пролепетал: «Простите, мадемуазель». Девушка, которую он попытался зацепить таким манером, обернулась и спросила: «За что?» С виду она была младше некуда. Тюкден сказал «простите» и перешел на другую сторону. Сел в метро на станции Сен-Жермен-де-Пре и вернулся ночевать к родителям, которые жили на улице Конвента. Утром он бродил по квартире. Днем он бродил по Парижу. Вечером бродил по страницам книг. Книги он читал в изобилии, получив абонемент у Тронша на улице Дюпютрен. Он ходил туда каждый день, затем сидел у фонтана Медичи, затем отправлялся бродить по городу, выбирая то один, то другой путь. В тот год женщины были красивы. Они укоротили юбки —